Добрый вечер. Так, сегодняшняя наша тема – это смелость. 11-е в нашем золотом списке чуда, света. И мы рассмотрим такие подтемы. Каким образом искренность помогает человеку стать смелее. Поговорим об этом качестве. Мы поговорим о том, что способствует смелости, таблетки смелости. Я себя неоднократно уже ловил на том, что я создаю перед семинаром настолько интригующие названия под тем, что потом сам долго ломаю голову. Что же это за таблетки были? Но точно знаю, что не транквилизаторы и не стимуляторы, это 100%. Об этом я не стал бы вам рассказывать, здесь нет ничего особенно нового. И, наконец, о ситуациях. Под тем у нас есть, когда страшно не на шутку, а о ситуациях критических в жизни каждого человека. Поэтому сегодня я планирую вас пугать. Пугать для того, чтобы реализовать чувство страха. Так, согласно ведическому знанию, увы, но в этом мире не бывает безопасных ситуаций. Но при этом каждая из опасных ситуаций, она призвана дать человеку какой-то определенный импульс, определенный толчок для того, чтобы что-то скорректировать в своей жизни. И говорится, мы никогда так сильно не учимся, как когда в момент опасности или какого-то напряжения. И вы знаете, что даже духовные реализации у людей иногда происходят, может быть, единственный, а может, иногда и последний раз в жизни, когда очень критическая ситуация складывается, и человек поднимает взор к небу и говорит: «Господи, если ты есть», такая фраза пожизненного атеиста, который попал в затруднительную ситуацию, «если ты есть». То есть как бы он по-прежнему сомневается, но на всякий случай просит помощи, потому что это ситуация, где больше просить ее ниоткуда. Ситуация, в которой мы чувствуем, что у нас начинается паника или смятение. Это ощущение, состояние такое паники или безнадежности, еще один, скорее безнадежность будет, да? То есть ощущение, что больше надеяться не на что. Это является ощущением, сопровождающим главный блок, который убирает, блокирует, не дает нам доступа к вот этому чувству смелости, чувству того, что в конечном итоге все будет или сложится лучшим образом. И этот блок называется смятение. Смятение или паника, можете написать паника. Мы обычно склонны принимать это слово как обозначающее что-то кратковременное. Человек просто говорит, впал в панику. Какая-то непродолжительная ситуация, такой крайний пик беспомощности, да, человека перед лицом какой-то опасной ситуации, да, или сложной, мы говорим, паника. Но смятение – это более устойчивое состояние, то есть человек может находиться в смятении долгое время. При этом мы можем не осознавать вполне, что у нас существует такое состояние, что мы находимся в таком состоянии сознания. И только вот это сопутствующее ощущение безнадежности, оно может как-то нам дать маленький ключ понять, что происходит. И через ощущение безнадежности понять, с чем нам надо иметь дело, чтобы поменять жизненную ситуацию. Собственно, речь, конечно, вы понимаете, идет не о ситуации самой, а о том, чтобы поменять свою реакцию на происходящее. Или, как психологи говорят, парадигму. Вы скажете, а что толку? Если ситуация опасная, если, например, прозвучал какой-то серьезный диагноз. Серьезный, хотя, конечно, как всегда, он может быть не стопроцентным, или даже если диагноз, например, кто-то услышал достаточно суровый, пугающий, то ход развития событий, степень и излечимости или степень перспективы избавления от этого заболевания остается все равно как бы неоднозначно. То есть никогда нет такого однозначно, что следом за диагнозом обязательно следует какой-то сценарий, да? Сценарий, как человек будет разрушаться или, наоборот, выздоравливать. Никогда нет этих гарантий. Собственно, это даже больше пугает, потому что если бы болезни все, тяжелые болезни были бы всегда неизлечимы, то тогда бы, может быть, даже диагноз не надо было говорить, а сразу бы говорили, что надо заказывать венки, чтобы человеку была понятна ситуация. Но всегда это не так однозначно. И оказывается, что в экстремальных ситуациях нас больше всего пугает неоднозначность. То есть, как бы, мы вообще не понимаем, чего происходит. То есть связь с этим естественным качеством души, которым является смелость. Вы знаете, что три есть проявления природы души, или как бы три ее основных состояния, то есть вечность, счастье и знание полное. Так вот, качество смелости, оно связано с в значительной степени с вечностью и также частично со знанием, потому что осознание своей вечной природы – это главная сила, которая избавляет человека от страха. То есть он может понимать, что есть опасность для чего-то, что я считаю собой. Например, я выхожу сюда, и я чувствую, что есть определенное сажусь, чтобы говорить с вами на какую-то определенную тему, и я думаю, есть определенная опасность, что в силу, может быть, какой-то ошибки, косноязычия, или в силу того, что я забыл какой-то аспект, о котором я хотел сказать, может возникнуть неловкая пауза, и я буду очень сильно страдать, будет стыд, чувство стыда. То есть можете сесть на мое место, представить, да, то есть 100 с лишним человек, аудитория, люди вообще плохо воспринимают микрофоны и трибуны. Я вам рассказывал, в Америке, когда был сделан опрос, чего вы боитесь больше всего, 80 человек назвало выступать перед публикой или перед камерами, или микрофоном, ну, то есть суть перед аудиторией какой-нибудь, да. Вот, поэтому вы можете прочувствовать, что если оказаться здесь, то я могу испытывать довольно серьезные, ну, это страдания, тот же вид страданий. Веды называют этот вид страданий адхи, атмика, клеша, то есть страдания, причиняемые с телом и умом. Но это страдание, оно... Эффект имеет влияние надо мной только в результате отождествления, ничего другого. У ума есть проблемы, у ума есть определенные схемы, у него есть определенные впечатления о похожих страданиях. Понимаете, в чем сила? Чем вот эти эмоциональные страдания сильны? Тем, что каждая новая, похожая, плохая или тяжелая ситуация входит в резонанс с уже пережитыми похожими ситуациями. Причем не часто, веды говорят, чаще всего не за одну жизнь. Да. Я настолько много раз пережил уже ситуации позора, ситуации беспомощности или растерянности, то переживать ее, добавлять туда еще капельку, да, ощущая заново всю волну. Это знаете, как в мультфильме «Ну, погоди», был такой эпизод, где волк, он шепотом так, он крикнул громко, и упал на него там снег, какой снежный ком. Он крикнул чуть тише, и упало больше. А когда он шепотом прошептал «Заяц!», то, в общем, мультфильм начался, снежная лавина. Так устроены наши вот эти импринты, впечатления, память эмоциональная наша, что вы берете маленькую капельку туда «Заяц!», а на вас обрушивается лавина. В этом парадокс. По сути, если я даже сейчас, как в песне было, «Если что-то я забуду, вряд ли звезды встретят нас», то ничего страшного не произойдет. Как бы, ну, какой-то кредит доверия у вас я получил, у меня какой-то маленький кредитик есть, но я могу промычать, промолчать полчаса. Ничего жуткого такого, как бы. У меня есть как запас прощения, надеюсь, у вас снисхождение, так? Сработал, да? То есть помидорами не начнут кидать в меня, свистеть или говорить не станете, так? Но если станете, это для профилактики мне, как сказать, изжить эмоции страха, чтобы... Как терапия. То есть я знаю, что в этой конкретной ситуации мне ничего не грозит, но поскольку за многие годы, за многие даже жизни подобная ситуация, где ты сначала допускаешь ошибку, потом тебя постигает какое-то бесславие, потом ты чувствуешь какие-то проблемы более глубокого порядка, например, тебя выгоняют из страны. В этой ситуации это нереально, правильно? Но вы понимаете, что в тонком теле, в эмоциональной памяти отзывается все, что так начиналось. Если это вам понятно. Отзывается все, что так начиналось. А как оно кончилось, это уже другой вопрос, да? Чем оно закончилось, это другой вопрос. И чаще всего заканчивалось очень трагично. И память о полной схеме начиналась так же. Сначала забыл слово, потом уволили, потом отключили газ. Схема такая, знаете? Вот так тоже помню в прошлой жизни. Сначала забыл, чего хотел сказать перед студентами, потом уволили из университета, потом исключили из партии, потом отключили свет, потом воспаление легких и смерть. А начиналось все так невинно, я просто сказал какую-то глупость. Или человек сказал какую-то глупость, это разнесли по всем газетам, вот человек, жизнь артистов так, да? Человек сказал какую-то одну шутку неудачную, да? Это разнесли по всем газетам, дали свою интерпретацию, сделали выводы. Человек из славы попал тут же в бесславие, это говорится, что две стороны одной медали. Поэтому так мы имеем дело, сталкиваемся со своим тонким телом, которое резонирует на те проблемы, которые у нас возникают. Или, например, раз и микрофон отключился, тоже я могу испытывать страх. Поэтому я с течением жизни, или как с практикой своей лекторской, перешел на автономный совершенно режим, чтобы никогда лекторы, они очень страдают. Я много переводил различных лекторов, да, то есть путешествовал. Они обычно страдают от технического ресурса очень сильно, местного технического ресурса, то есть всегда какая-нибудь заморочка. То микрофон гудит, то он отключается, то еще что-нибудь. Такой вид страданий для лекторов, так. И потом этот страх, он очень силен в каждом лекторе, если сейчас запищит микрофон или отключится, да, такая есть еще. То есть страх имеет такую тенденцию суммироваться. Суммарный продукт всего страха, пережитого за многие жизни, всегда отзывается на любую ситуацию, которая вызывает, может быть, небольшой просто страх. И мы говорили об этом, что современными учеными этот страх наречен эндогенным неврозом. То есть, когда, если кто-то знаком с работами Виктора Франкла, он, это его термин, изобретение, то есть невроз – страх, который возникает без каких бы то ни было внешних причин. То есть причин, которые бы… Или страх, который совершенно неадекватен внешним причинам, да? То есть бывает, люди совершают самоубийство по причинам, которые, ну, явно не стоят того, чтобы, да? И хотя внешне они были всю жизнь достаточно адекватными, спокойными людьми, но вдруг что-то просто, как будто пробой произошел. Поэтому мы оказываемся в смятении, когда теряем связь с внутренней способностью четко видеть, понимать или видеть смысл в том, что жизнь представляет нам сейчас. Каждый раз, когда мы перестаем видеть смысл или понимать, что хорошего в моей жизни это может принести, мы начинаем испытывать страх. В смятении, то есть в этом состоянии паники, нам кажется, что чего-то важного в нашей жизни не хватает. И что-то такое исчезло, без чего я сейчас не могу дальше действовать или не могу понять, как действовать. Поэтому, как говорят, что сильнее всего пугает, это неизвестность, да? Как неизвестность, это означает, что нас в равной степени может ждать как хорошее, так и плохое. Почему же выбор падает на бояться, а не с восторгом ждать светлых свершений и событий каких-то? Да? Почему мы добровольно делаем выбор в эту сторону? В основном потому, что возникает связь с вот этими импринтами. То есть я действительно начинаю опасаться, что мне придется сейчас. Сила лекторского страха многолетнего. Когда мы не понимаем, что происходит, то легко очень пасть в панику. Это понятно. То есть неизвестность, она всегда пугает, мы говорим, да? Но вот теперь посмотрите, каким образом осуществляется связь между прошлым, в котором мы пережили определенные страдания, и настоящим, в котором мы фактически еще не страдаем. Но если впадаем в панику, то склонны действовать менее рационально. Если мы впадаем в панику, принять правильное решение, которое бы нам обеспечило благополучие в будущем или спокойствие, защищенность, гораздо труднее, практически невозможно. Потому что человек не руководствуется ни настоящим, ни будущим, он руководствуется прошлым. А значит, явно переоценивает степень ситуации, значит, прилагает чрезмерные, часто ненужные или иногда даже вредные действия предпринимает. Пытаясь получить конкретные ответы сейчас, немедленно, когда складывается какая-то экстренная ситуация опасная, мы, в принципе, упускаем возможность, требуя ответа сейчас, мы упускаем возможность тому, чтобы спокойно разглядеть то, как разворачивается вся наша судьба, как разворачивается вся наша жизнь. У нас есть свое такое узкое видение своей судьбы. Мы в этом узком канале, ну, предположим, на ближайший год, мы видим, или на ближайшие несколько лет. Это в любом случае узкий канал, даже если мы напланировали на одну жизнь. И мы пытаемся контролировать этот участок, и если что-то происходит, что связано с событиями, выходящими за этот, вне этого диапазона, дальше, оно связано, очень важно для нас, но мы просто, это не входит в сферу наших интересов, так, нашего контроля, то мы впадаем в панику и считаем, что это какая-то угроза глобальная, и начинаем защищать свое настоящее, начинаем защищать его, пытаясь прояснить ситуацию любой ценой или принять решение, которое бы привели бы к какому-нибудь следствию. Люди, например, часто говорят, да лучше хоть что-нибудь делать, чем так сидеть. Под лежачий камень вода не течет. Лучше хоть что-нибудь делать, чем просто сидеть и трястись. Но веды говорят, не всегда легко отличить действие от бездействия. То есть есть такие категории, как действие в бездействии и бездействие в действии. Есть такие категории в ведах. Оказывается, когда человек пребывает в панике, самый лучший способ действие – это бездействие. Мы говорили с вами о другом проявлении как бы этого страха. Страх, когда он превращается в токсичный такой, токсичный продукт, блок, склонность откладывать. Это немножко другая история, да? Когда страх влияет на нашу способность принимать решения и действовать. Но здесь обратный эффект. Вместо того, чтобы оценить ситуацию и какое-то время жить без ответа, то есть не получив ответа, что означает эта ситуация, к чему она ведет, чем она грозит или, наоборот, что она обещает. Мы даже толком не знаем порой, она грозит или обещает. И если у нас остается это сознание любой ценой получить ответ, даже делая глупость, вот если я сделаю глупость, по крайней мере, станет понятно. Жена говорит, очень боюсь, что он меня бросит, и вот пока не проживу с ним лет 30, так и не пойму, бросит или не бросит. Поэтому мне как-то надо раньше это понять, ответ надо раньше получить. Каким образом? Надо сказать ему, если тебе что-то не нравится, иди найди себе другую. Есть такая фраза волшебная, да, женщины, чтобы избавить себя от страха, чтобы не мучиться 30 лет, пытаясь как-то в домыслах каких-то, не теряясь, а бросить, оставит или не оставит, я достаточно хороша или нет? Ну, вроде бы не очень хороша, но вроде говорит, что любит. Может быть, останется все-таки со мной или бросит. И срабатывает такой синдром. Женщина начинает немножко провоцировать или немножко провоцировать, чтобы проверить, бросит или нет. Я не говорю о тех проявлениях, когда естественное проявление женской природы, характера, как доверие мужчины. Есть такой. Женщина ведет себя, скажем мягко, не лучшим для мужчины образом, не самым приятным. То есть она проявляет какие-то негативные стороны характера, устраивает истерики, дает свободный выход негативным эмоциям. Во многих случаях это может быть комплимент мужчине. Мужчины должны знать, что это означает, что она полагается. Да? То есть она полагается на мужчину. То есть она верит, что вот как раз в этом случае она верит, что не оставит. Поэтому у женщин страх остаться одной или страх быть брошенной проявляется иногда в форме «иди себе найди другую, если что не нравится». Но очень часто, наоборот, женщина старается в страхе потерять человека, прилагать усилий больше, чем необходимо. Это особенно болезненный фактор, когда складываются отношения, когда завязывается знакомство. Женщина, чтобы, даже не поняв, нужен ли ей так позарез этот мужчина, еще толком не разобравшись, насколько схожи природы, насколько люди могут быть счастливы, женщина начинает вкладывать энергии, внимание, старается быть безупречной изо всех сил, мотивированная страхом, что он меня бросит. Хотя это может быть самый желательный сценарий, на самом деле. Этот человек, не поняв его качеств, она не знает, что это может быть самый желательный сценарий, что с таким человеком общаться дольше, чем 2 месяца, это просто опасно. Может быть, для ее судьбы. Но представляете, страх, что я могу остаться в очередной раз одна, или у меня будет опять какой-то период одиночества в жизни, заставляет действовать панически, нерационально. В семье тоже так происходит. Чтобы доказать, что я очень хорошая, и избежать потери, ужаса потери, да, распада семьи, женщина начинает прилагать чрезмерные усилия, давать чрезмерный кредит. Это называется косвенная просьба. Этот синдром, он результат того, что в детстве ребенка стыдят за то, если он просит больше. Мы разбирали на семинаре по воспитанию детей эту тему. Как неспособность просить больше девочки, в кавычках воспитанная родителями, то есть дабы развить в ней чувство благодарности, например, да? Если девочка просит больше, это воспринимается как неблагодарность. То есть ты еще не заметил, что мы тебе еще полгода назад купили то-то и то-то, и вместо того, чтобы полгода плакать у нас на груди с счастливыми слезами, валяться в ногах за это, за новый пенал и ранец. Ты вон что выдумала? Еще и юбку попросила новую, да? Или куртку там, или еще что-то. И мы обычно слышим, что либо нас упрекают в неблагодарности, либо в том, что это неприлично, это неэтично. Или говорят просто «хотеть не вредно». Да? Хотя хотеть действительно не вредно, но нам это произносят в таком тоне, чтобы мы поняли, что хотеть не вредно, но не тебе. Поэтому появляется склонность выражать свои эмоции или выражать свои желания косвенно. И поэтому женщина, которая свободна от этого, она просто берет и открытым текстом говорит мужчине: «Мне все время кажется, что я плохая жена тебе, мне все время кажется, что ты меня бросишь». Женщина говорит: «Фу, как это не феминистично, как не актуально, как это унизительно». Она говорит: «У меня страх такой». Он говорит: «А почему тебе так кажется?» Он говорит: «А потому что у меня подруги все, они одну неделю только со мной как бы общались. В классе, если появлялась новая девочка, то она неделю общалась со мной, А потом, когда уже получше себя чувствовала, вообще не здоровалась. Когда освоилась в классе, не здоровалась. И так каждый раз приходил новая девочка или новый мальчик, со мной общался, а потом до свидания. Я опять оставалась одна. Вот и все. Или я все детство провела в круглосуточном детском садике. Поэтому вот мне так кажется. Это такая сила, которая... То есть женщина, которая имеет страх того, что мужчина оставит ее, или что он оставит семью, бросит ее, она должна пользоваться знанием, а не страхом, чтобы решать эту проблему. И не выкладываться, чтобы его как-то удержать, любой ценой удержать его, да. Она знать, что дает силу удерживать близкого человека рядом, женщине. Эту силу дает смелость. Смелость чего? Смелость открытости. То есть, говорится, женская смелость главным образом проявляется в том, что она смело говорит о каждой мелочи, которой она боится. Она имеет такую смелость рассказать о том, что она боится всего, включая то, что близкий человек, родной, бросит ее. И имеет смелость рассказать о том, о чем не хочет вспоминать, о том, сколько раз с ней это делали. По мелочам это как бы, вы скажете, как ничего себе сравнили. Кто-то там в классе перестал общаться с ней после месяца, и вдруг глобальная проблема, распад семьи. Это же надо сравнивать. Помните правило, эмоции не бывают детскими. Они всегда в натуральную величину. Разлука, она, как говорят, и в Африке разлука. Или чувство, что тебя отвергли, оно не зависит от возраста никак вообще. Оно не легче становится, что тебя отверг человек, с которым ты очень хотел дружить, один-единственный, или с которым у тебя семья построена. Это глобальные импринты всех впечатлений, да, в сердце. Такие за много жизней сразу же отзываются. Все те ситуации, в которых мы оставались в полной беспомощности, безнадежности одни, абсолютно брошены, просто одни. И этого материала у каждого из нас так вот. Поэтому, оказывается, смелость в браке для женщины проявляется в том, что она открыта всегда для своего супруга. А смелость мужчины проявляется в двух вещах. В том, что он дает обещание, хотя ему жутко в этот момент, что у него почти или, может быть, очень немного шансов и его сдержать. Поэтому смелость мужчины – это не просто поживем, посмотрим. Вот настоящая смелость – это взять не только паспорта, но еще и всю свою веру взять и отвести под венец женщину, которая рядом с ним, и перед Богом сказать: «Я обещаю», хотя понимаешь, что ты сейчас столько разных тараканов в голове, которые могут тебе сказать: «А зачем тебе это? Зачем так себя ограничивать? Надо жить так, чтобы потом было что вспомнить. Оставь лучика заднюю дверь открытой, да, на задний двор». Страшно, представляете, страшные слова люди на самом деле. Когда люди вступают в брак, вот в ведической системе человек говорит: «Я обещаю быть верен», мужчина говорит: «До конца жизни». А иногда говорят: «На 7 жизней». Можете себе представить, что такое пообещать быть верным мужу? Это не шутки, как бы, не сентименты, на 7 жизней. Какова смелость? Что для женщины в ведическом обществе это означало? Если вдруг однажды, после нескольких недель болезни, врачи говорят, что ваш муж, он должен, скорее всего, оставить тело в ближайшее время, и он оставляет, то поскольку на ней есть обет, данный без всякого принуждения, да, очень важный в ведах был такой фактор, без всякого обета и обещания, данный без принуждения. В этом ужас того, когда человек дает эти обещания, что она должна продолжить с ним снова вступить в брак, если она дала на 7 жизней, а эта жизнь закончилась у него раньше, чем у нее, то чтобы в следующей жизни быть в браке, ей нужно синхронизировать судьбу. Синхронизация судьбы такова, что если человек, во-первых, то, о чем человек думает в момент смерти, говорят веды, о том он и в том месте, или, можем сказать, в той форме бытия жизни он оказывается, получает ту форму жизни, если имеет достаточно благочестия. И женщины, они просто синхронизировали свою судьбу, синхронизируя момент ухода. Они просто входили в погребальные костры своих мужей, потому что, с одной стороны, понимали, что они не смогут жить без этого человека, настолько он стал частью их судьбы, сознания, всего, что по сравнению с какими-то 15 минутами, там, да, годы одиночества и годы осознания, что мы разлучены, они кажутся действительно адом. Поэтому есть, насчет этого, этой традиции есть такая искаженная картина, это периода британского правления колониального, да, когда там англичане, они свидетельствовали такие зверские, вопиющие акты вандализма там, да, умерший муж, и волочат там, связали веревками, она брыкается, кричит, помогите, даже в кинематографе эта картина, эти картины имели отображение, там, 80 дней вокруг света, там, и так далее, там есть такой эпизод, где как бы эта компания путешественников, она пополняется симпатичной, значит, женщиной, которую спасли они из погребального костра своего мужа. То есть вот эта картина у нас остается в уме, что якобы оно так всегда и было, и что мы очень сильно достигли прогресса, поскольку положили конец этому мракобесию. Так? Хотя еще в 30-е годы прошлого века женщины совершали этот обряд, они не были фанатичками, они просто... Да не были женщины, которые принадлежали к какой-нибудь секте солнцепоклонников там или еще чего-нибудь. Да. Это были обычные жены. Обычные, но верные жены. Поэтому смелость женщины, в принципе, видите... Можно даже сравнивать, сказать, что ну, мужская смелость, вот это смелость. А смелость женщины, да. В данном случае, что, в чем мужчина смелость? Он умер, и все. Женщина должна войти в костер. И веды говорят, что при условии, что женщина имеет абсолютную преданность своему мужу, абсолютную открытость ему, и все ее мысли сосредоточены были только на нем всю жизнь, она не испытывает в этом случае никаких физических мучений. Ноль. Это йогический процесс. То есть вы можете понять, какова оценка была ведами супружеской верности. То есть, действительно, не было никаких иллюзий, что быть преданным одному человеку и думать всегда только о нем, и выбирать с самого начала, выбирать такого человека, о котором бы можно было бы так думать, совсем нелегкое дело. И если силой такой практики человек не чувствует, женщина не чувствует никаких беспокойств, вообще ни телом, ни умом, ничем, свободно входит в пылающий огонь. Для того, чтобы там же и оставить тело. Поэтому... Есть примеры такие исторические, смелости в преданности в браке. И любая женщина, которая выходит замуж, она знает, что ее много ждет страшных вещей. То есть, например, муж часто не будет ее понимать, или он часто будет проявлять гнев. Может быть, не часто, но будет проявлять. Или в его жизни есть какие-то испытания и соблазны, и, может быть, он будет им поддаваться. А испытания окажутся слишком суровыми, что... Он может лишиться своего здоровья или благополучия. Поэтому в традиции очень часто разных, ну, как в разных традициях даже, скажем, здесь, на этой территории, да, часто свадьбы сопровождались слезами. И, кстати говоря, как правило, это не родственники жениха были, кто плакал, да? Не родственники жениха, плачущими. В Индии мы тоже были, путешествуя с друзьями в современные свадьбы. Это частая картина. Плачущая невеста и плачущие родственники невесты, да. Хотя вроде бы как бы радостное событие, чего ж там плакать, казалось бы, да. Вот индусов не поймешь. Женится, плачет, умирает, веселятся. Потому что впереди, в этот момент приходится превозмогать очень много на самом деле. То есть приходится превозмогать жуткий страх того, что судьба сложится с этим человеком, может быть, по-всякому. По-всякому. Испытаний может быть и для него самого, и для нее в отдельности, да. Выше головы, как говорят. Поэтому сам фактор решиться выйти замуж, так же, как и обещать, не просто жить рядом и там давать иногда деньги, оплачивать квартиру и иметь интимные отношения, да. А фактор обещать опекать эту женщину, что бы с ней ни произошло, чтобы как бы, какие бы настроения, какие состояния здоровья, что бы ни случилось с ее родственниками и так далее, то есть давать ей опеку, является достаточно... героическим поступком. Если бы он не был героическим, то бы и не требующим смелости, сейчас бы не было такого огромного количества гражданских браков, где как бы ты все получаешь, а ничем не рискуешь. Заболела или у нее вдруг открылось, что у нее вялотекущее такое изобретение было у врачей, вялотекущая шизофрения близкого человека, а взял и бросил все, даже не дав шанс ему как бы исправить свое здоровье, потому что у женщин очень часто развиваются психические заболевания именно на почве напряжения за свою личную жизнь, то, что она не складывается, или каких-то больших потрясений, да, что вот что-то произошло в моей жизни такое необратимое, что теперь не даст мне быть счастливой. Часто не политические соображения и не финансовые потрясения женщина делает, ставят на грань разрушения психического здоровья. И поэтому часто, выходя замуж, девушка, она балансирует уже между здоровьем и болезнью. Она балансирует уже в этот момент. И очень важно от того, как поведет себя близкий человек. Если он проявит хоть какую-то слабость, ее самые худшие опасения, они могут реализоваться. То есть опасения. Ситуации еще нет, но опасения. И наступает срыв. Происходит психический срыв. И болезнь заходит уже в очень такую активную фазу. Поэтому даже в этом мужчине есть смелость. Спасти... женщину от разрушения психики. Потому что это самый ответственный момент. Если человек всю жизнь ждет, что наладится его семейная жизнь, личная жизнь, так, чем ближе он подходит к этому моменту, когда она должна вот-вот наладиться, тем сильнее на поверхность всплывают все кошмары, неудач, которые мы терпим не только за многие там какие-то прошлые жизни, да, но и в этой, когда мы были совсем близки к счастью, и вдруг оно... Поэтому оцените, насколько нам в личных отношениях важно это качество смелости. Так вот, оказывается, иногда отношения начинают ослабевать или распадаться, потому что мы не получаем ответа. Что происходит? Почему так близкий человек себя ведет? У нас нет ответа. Не получая ответа, мы рисуем себе самое худшее. Например, почему человек пьет второй год? Например, пьет второй год, у него сильная склонность к пьянству. Наверное, это приведет к тому, что либо я с ним запью, паника начинается, либо он все вынесет из семьи, либо дети станут алкоголиками так же, как и он, и так далее. Да? Или человек оступился, он какая-то там случайная или продолжительная, или не слишком связь. И мы думаем, то есть в основном дорисовывает все страх, мы думаем так, дальше, то есть, держись, поэтому надо срочно что-то принимать. Я не могу, как я могу жить с человеком, который такое сделал? И дальше, а кто его знает, чего от него ждать теперь, понимаете, вот это. Я говорю, а что такого, разве, ну, как бы, разве это настолько, как бы, уникальный случай или прегрешение, или настолько невыносимо, или... Но тогда женщина говорит, но кто знает, что от него дальше ждать? Вот это, вот тут начинается. Вот тут начинается, тут начинаются шаги, которые реально ухудшают положение наше. По судьбе нам могло быть не положено таких страданий, которые мы сделали себе под влиянием паники. Да? Что если я не понимаю, что происходит, почему так ведет себя близкий человек, то, скорее всего, меня ждет что-то ужасное. Если я дам чуть-чуть слабинку, как бы, или останусь в этой ситуации, то я буду страдать просто нескончаемо. Как этот страх, какую форму, фразу, какую ключевую этот страх, да, сопровождается какой фразой? Сядет на шею и ножки что? Свесит. Это именно вот это. Страх, что если я начну исполнять обязанности свои, вот так, это нелегкое дело. Ну, представьте, вот весь список, кто изучал доктора Тарсунова лекции, да, обязанности мужчин в семье, обязанности женщин в семье, попробовать начать их выполнять. Что сразу помешает этому? Угадайте с трех раз. Жадность, любопытство и страх. Что помешает? Да страх, что я как дурочка тут буду выкладываться, понимаете, из себя строить мать Терезу, то есть буду из себя святую личность, а через 5 лет он возьмет и другой уйдет просто, и все. Или вообще не будет их выполнять. Так и будет их не выполнять. Как сейчас не выполняет, так и не будет их выполнять. Поэтому у нас есть такая подтема, как искренность помогает стать смелее. Обычно мы не связываем эти два качества, искренность и смелость. Ну, как-то они сами по себе. Ну, искренний человек просто, он, ну, как, открыт душой. Хотя тоже быть открытым, мы говорили, для женщины это есть проявление смелости, быть открытой. Открыть себя с самого детства, через всю свою юность до сегодняшнего дня, открывать свои чувства, переживания, воспоминания близкому человеку. Для мужчины в чем смелость в этом случае? Спокойно выслушать все эти откровения. Это жутко их слушать, на самом деле. Их жутко слушать. Мужчина обычно не хочет слушать о прошлом. Угадайте, почему? А потому что он там может услышать про другого мужчину. И этот мужчина может оказаться лучше. Он просто не женился на мне. Но был лучше. Я долго не могла его забыть. В этом открытость женщины. Позвать его в ту ситуацию, чтобы он там присутствовал. Чтобы он и эту часть моей жизни взял в жены. Женщина так... Психика устроена, что она чувствует себя замужней, когда она взята в жены вся. Не физически, то есть вот с головы до ног. Это мужчина умеет, это любит сразу взять. А вся, она с детства и до момента, когда мы встретились, вот так она хочет выйти замуж. Чтобы не было такой странички в моей жизни, такого переживания, такого стыда, такого страха, такого уныния, о котором бы вот любимый человек не знал и не посочувствовал бы этой ситуации, где бы он не отправился со мной в это путешествие во времени, и не пережил бы со мной то же самое. Такая смелость женщине дает возможность стать ребенком для своего супруга. То есть он, у него такое впечатление психологически складывается, как будто бы он ее, если не родил, то точно вырастил. Это эффект такой. И теперь ответьте мне на вопрос, как может мужская природа нормального, психически нормального, в основном такие есть мужчины, как может позволить природа мужчины сломать самый сильный в себе из, можно сказать, можно назвать инстинктом, хотя, конечно, это гораздо более высокая категория. То есть склонность, свою мощнейшую склонность к защите более слабого. Это Анаре де Бальзак, он говорил, что среди всех инстинктов в мужчине самый сильный – это сострадание к попавшему в беду, в мужчине, потому что Господь наделяет силой его покровительства. Даже тот человек, который не очень силен физически или финансово, если вдруг он встречает кого-то, кто нуждается в его защите, просит о ней. Это, кстати говоря, самые коварные истории. То есть там, где женщины не могли добиться мужчины каким-то женским очарованием, сексуальным, они начинали действовать, ища прибежище. То есть, вы знаете, много, наверное, в литературе таких историй, да? Кстати, Анаре де Бальзак в этой связи тоже как раз и использовал эту фразу, это как бы свой откровение, да? Что среди всех инстинктов, среди всех побуждений души мужчины самый сильный, превосходящий все, что только можно представить, это склонность защищать того, кто слабее, ищет его защиты и прибежища. Поэтому в этом случае, если женщина достаточно смела, чтобы открыть себя всю и все самые-самые-самые слабые стороны своей природы, самые беспомощные ситуации своей жизни раскрыть мужчине, у него появляется ощущение, что он просто не может, что это как что-то, что доверено ему прямо Богом, что он вынужден это опекать, защищать, и он не чувствует никаких сил. Даже какие-то другие негативные силы, искушения в его природе, они не дают возможности оставить или предать женщину в этом случае. То есть это само по себе ему дает смелость. Это ему дает огромное воодушевление. Человек может, например, не уметь хорошо плавать, но если он видит, что тонет кто-то совсем беспомощный, зная, что у него есть определенный риск самому утонуть, есть риск утонуть, он прыгает, тем не менее, в воду и старается сделать все, что он может. Или пример с этой девочкой погибшей, мне, я не знаю подробности этого, девочка, которая погибла в кинотеатре «Маска», да, там судебное разбирательство, может быть, вы слышали, там 12 или 13-летний подросток. Я не знаю факты всей этого события, но один из них, одна из версий, что она в пожаре, когда загорелись там помещения, она в пожаре кинулась спасать свою подружку, тоже 13-летнюю, и сама погибла. И ей удалось спасти ее, но сама она погибла. Я не знаю, так это или нет, то есть мне просто со слов моей дочери она мне эту историю рассказывала. Поэтому, что уж говорить, если в девочке 13-летней страх перед смертью, опасностью, он отходит на второй план, отступает перед жажды дать защиту тому, в общем-то, кому она и не должна была давать. Ну что, понятно, там мужчина бы взрослый был, и на его глазах ребенок попал бы в беду, да. Но один ребенок спасает другого ребенка, вот это парадокс. Поэтому это один из самых сильных двигателей, одна из сильных энергий самых, которая приводит нашу смелость, или вызывает нашу смелость в жизни. Синдром покровительствовать. Поэтому если женщина хочет, чтобы мужчина стал смелее, смелее в том числе, чтобы позаботиться обо всей ее будущей жизни, что очень страшно, там неизвестно, что будет, неизвестно, что со мной будет, как с деньгами пойдет, как у меня седина в бороду, без в ребро, как этап этот пройду там. Ну, всякие сомнения, куча сомнений на самом деле, куча сомнений и страхов. Так вот, если она ему дает шанс защитить себя во всей своей прошлой жизни и в текущей жизни, то есть открывается под его защиту, мужчина вдруг находит силы, в том числе взять ее по покровительству и следующей. Поэтому моя рекомендация для дочерей и ваших внучек, дочерей в будущем. Если молодой человек пришел в гости, тащите семейный альбом, сразу показывайте. Конечно, вот не каждому, может быть, хочется показывать, открываться так. Но вообще эта техника предпринимается, когда просто вот я здесь маленькая, здесь я в третьем классе, понимаете? Дайте воспитать мужчине его. То есть он переживает это, он вместе с ней проживает эти этапы жизни ее и чувствует очень большую нежность, и видит, что она на самом деле очень хрупка и уязвима. Он ее видит целостно. Глядя на взрослую девушку, он понимает, что это девчонка, которая вот здесь стоит и плачет. Там она сфотографировала папа, когда она там упала в лужу, и папа решил, что это очень ценный кадр. От этого ей стало еще более горько, что ее еще и фотографируют, никуда не деться, да. И переживая все эти вещи, включается механизм покровительства, сильнейшая духовная сила покровительства, которая в ведах, сострадание покровительства, которое в ведах считается божественным качеством, то есть оно не присуще материальному плану, является божественным качеством. Поэтому у нас может не быть ответов к тому, что сейчас происходит, и у нас может не быть никакой уверенности к тому, приведет ли это к чему-то позитивному с течением времени. Но оказывается, если человек учится искренности, а искренность мудрые определяют как два, как бы состоящие из двух элементов качества, или из двух действий, можно так сказать. Первое – это способность сделать все, что в твоих силах, а второе – иметь возможность или иметь силы какое-то время, иногда очень долгое время, жить без ответа. То есть продолжать делать то, что ты считаешь правильным, несмотря на то, что никаких подтверждений от жизни ты не получаешь. Это называется искренность. Поэтому если женщина искренне в браке предана своему супругу, имеет искреннюю преданность, она просто начинает делать то, что является ее территорией. Она оставляет диск на полке в комнате мужа, обязанности мужчины, да? Целыми днями слушает обязанности женщины. И выполняя их, она способна делать это, не особенно сокрушаясь о том, что ничего не происходит. Понимаете, в чем наша беда? Из-за того, что мы, у нас, как говорят, кишка тонка немножко, да? Если мы начинаем что-то делать хорошее, и через два дня не приходят результаты этого хорошего, мы готовы тут же бросить это хорошее делать. Ну, через три дня, ладно, через три месяца. Ну, что я счастья желал и желал, или желал-желал, денег как не было, так и нет. Что толку, например, да? Ни друзей, ни возможностей, ни заработка хорошего, ни муж не перестал пить, да, и такой же замкнутый ходит, хотя я стараюсь изо всех сил, готовлю вот. Даже вот с работы пораньше стало приходить, так? Мало что-то начать делать. Надо уметь для блага. То есть то, что в наших силах, мы получили знания, начали практиковать, да? Или человек говорит, я вот стал каждый день пить воду, например. Мне рекомендовали пить больше воды. Я уже 3 месяца пью воду, а эта болезнь не проходит, как мне обещали. Зачем я тогда пью воду? Или зачем я тогда отказался от мясной пищи? Если у меня опять болит там, где болело. То есть это секрет, что искренность, она помогает человеку избавиться от страха, потому что он понимает, что если даже я не знаю, когда и как произойдет то, что я хочу, это не повод полагать, что оно не произойдет. Или если я нарисовал себе, когда это должно произойти, и оно в этот день не произошло, то это не повод полагать, что оно не произойдет никогда. Вообще нет шанса, то есть, ну все уже, типа. Я вам рассказывал историю про вот сельских жителей в Индии, да, во времена монгольского правления, которых, помните, да, которые погибли сначала, все умерли собаки, потом курицы все умерли, потом погасли все очаги. Каждая такая ситуация ставила их в положение «нет ответа», то есть паника. Что происходит? С этим вопросом они все время и ходили к своему мудрецу, поэтому в нашей жизни многие ситуации складывается, или наш рост происходит, новые откровения, новый опыт какой-то. Мы что-то узнаем о близком человеке, совершенно новое, когда превозмогаем страх. Когда превозмогаем страх, и вместо этого стараемся страху противопоставить веру. Вера в чем выражается? Чем вера отличается от знания? Тем, что когда вы знаете, что все будет хорошо, особенно верить и нечего. То есть я просто знаю, в ближайший месяц счета заплачены, второй раз они не придут, если только по ошибке, да? В этом месяце я заплатил за отопление, второй раз он не придет. Некоторое такое спокойствие, как бы. Тут не надо верить, да, тут все понятно, тут есть система, знает человек, да. Но когда он проживает именно эту фазу между «я все сделал правильно, но до сих пор ничего правильного вокруг меня не происходит. Я уже много лет все делаю очень правильно, но никакая, как одна журналистка говорила, никакая аллилуйя на меня не посыпалась». Она задала вопрос такой, говорит. Она говорит, вот вы так все стараетесь правильно делать, все по ведам. Но вы же верите, что в конце концов какая-нибудь аллилуйя посыпется? Человек все делает правильно, женщина старается быть верной мужу, который изменяет ей. Человек старается, предположим, выполнять обязанности изо всех сил, хотя у него этих сил немного, и финансовых, и физических, но он старается как-то поддерживать свою семью, хотя ему это, окружающим это кажется просто каким-то издевательством, на такие деньги жить невозможно, жена говорит. Но он старается, делает то, что может. И в этот момент успокоить свой ум силой веры именно, что если даже у меня нет никакой четкой картины, что на 130 лат могут прожить 4 человека. Ни малейшей более-менее логической картины, потому что одно отопление забирает половину этих денег. Но еще надо электричество и какая-то хоть секонд-хенд, не секонд-хенд, одежда. И что-то надо кушать. Нет никакой картины. Но я знаю, что все будет хорошо. Этих людей вообще блаженными считают обычно, да, таких людей. Была, я могу рассказать пример одной семьи, которой было 8 человек. Они жили, по-моему, где-то в Риге, в Золитуде, в Зепникаунсе. И отец, он для того, чтобы как-то поддержать семью, он нашел какую-то работу, но эта работа требовала, он один работал, требовала очень много передвижения. И худо-бедно он как-то собрал там, взял в долг, перехватил и купил себе старенькую подержанную машину, которая, в общем-то, была как бы, как это, лошадка, их лошадка в семье, которая кормила их. Ну, совершенно что-то такое, не знаю, какой-то Volkswagen. Но с волей судьбы, то есть человек просто старался выполнить свой долг. Он зарабатывал тяжелым трудом, купил машину, чтобы как-то сводить концы с концами, вовсе, чтобы не роскошествовать и не ездить там, скажем, отдыхать к морю. Некогда было. И представляете, во всем дворе именно эту машину угнали однажды, человек из-под окна. Ну просто, и люди сказали, Бога нет просто. Семья 8 человек, где милость вообще? Этот человек не пьет, он изо всех сил старается исполнять свои обязанности. Он поддерживает свою семью, так? Кто-то еще в семье там болел, или жена болела, что-то такое было. И если такое происходит, то просто говорить о Боге здесь не имеет никакого смысла. Очень многие люди, они придерживаются этой концепции, задают вопрос, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Такая книга вышла. Слышали о такой книге, да? Ее написал раввин, у которого сын, мальчик, воспитанный в фундаменталистской традиции, то есть соблюдение всех-всех правил и предписаний иудейской традиции полностью, все выдержано было. С утра до вечера. Несколько сотен, около 300 правил и предписаний есть в этой традиции. Скажем, ведической традиции на сегодняшний день главных правил и предписаний всего 4, а там 300. Как читать, как есть, как спать, как зачинать детей, как то, как все. И это была семья священника, фундаменталиста. И в его семье мальчик заболел какой-то странной, дикой, редкой очень болезнью старения. 12-летним ребенком он начал превращаться в маразматического старика, просто дряхлеть, появились морщины, дряблость мускулов, начали атрофироваться очень быстро, с чудовищной скоростью, такое впечатление, что его посадили в машину времени. На глазах у отца, представляете? Отца, ну, достаточно зрелых лет. И когда этот мальчик умирал, он сказал, я ничего не успел сделать, поэтому я хочу, чтобы... Обо мне так никто и не узнал. Я пожил, но обо мне никто так и не узнал. И отец ему пообещал, что о тебе узнает, я постараюсь сделать все, чтобы вот то, что произошло, оно кому-то принесло благо. И недавно вышла вторая часть этой книги, и мне не удалось ее изучить или прочитать глубоко, но первая книга была совершенно отчаянный опыт, совершенно такой скорбный результат всех этих переживаний. То есть на основе анализа в этой книге этот священник, автор, он пришел к такой идее, что, будучи верующим человеком, что Бог по-прежнему есть, и как бы он всегда был, он есть, он не мог это отрицать, он был глубоко верующий человек. Но просто он потерял силу контроля над ситуацией, то есть он как бы, он по-прежнему любит чада свои, но не может им помочь. Вот такой вывод этой книги. Именно поэтому с очень хорошими людьми, которые все делают для Бога, иногда происходят настолько плохие вещи, которые даже с абсолютными атеистами и материалистами не происходят. Такой был сделан вывод. То есть эта книга сыграла далеко не самую лучшую роль в плане духовной жизни жителей Запада. Далеко не лучшую роль сослужила. То есть люди просто прочитали и сказали, я так и знал. Поэтому без четкого понимания, что... Плохие вещи могут происходить даже с очень хорошими людьми. Мы начинаем думать, когда в нашей жизни что-то происходит не очень хорошее, без четкого понимания, как этот механизм работает. В этом некоторая проблема очень многих религиозных традиций. Когда женщина, посвятившая с поклонением Богу всю свою жизнь, жившая строго согласно заповедям Христа, избивается каждый день получки пенсии своим отмороженным сыном, который требует, чтобы она отдала ее всю. И она не знает, куда деться. Ей нет никакого прибежища. Мало того, что она не имеет покровительства сына, так он еще становится и опасностью ее. И когда люди узнают такие истории, не просто какая-то пенсионерка, проработавшая на заводе текстильного оборудования, а человек, искренне веровавший в покровительство Бога всю свою жизнь. Люди начинают говорить, это ерунда какая-то. В религии нет никакого смысла. Посмотрите на результаты. Зачем? Если Господь такой, то я не хочу ему поклоняться. Если это Бог, то я тогда атеист. Это привело к синдрому скрытых, как бы, большое число людей, которые объявляют себя атеистами не потому, что не верят в Бога, а потому, что не могут принять ту концепцию Бога, которая доминирует в обществе. Они говорят, если это Бог, то я атеист. Все. Поэтому очень важным, когда в жизни нашей происходят какие-то тяжелые вещи, и мы не понимаем, почему именно с нами это происходит, то важно помнить, что плохие вещи происходят даже с хорошими людьми. Увы. Потому что если этого понимания нет, то что происходит в такой ситуации, в тяжелой ситуации? Происходит самое худшее. Мы начинаем думать, что мы плохие, понимаете? Человек начинает думать, что, может быть, Бог есть. В принципе, я имею веру, человек говорит, но я не имею веру, что я тот, который может стать субъектом покровительства Бога. Ему говорят, а почему? Что у тебя за такой комплекс неполноценности? Он говорит, да сама жизнь моя показала, что ему до меня дела нет. Или либо я настолько греховен, либо там еще что-то придумают люди. Сейчас как бы на более эзотерической основе знания, реинкарнации, да. Человек говорит, ну, у меня такая карма. Люди изучают веды, и с помощью же вед, вместо того, чтобы сделать заключение о том, где есть настоящая защита и покровительство для человека, они говорят, карма у меня такая, поэтому что тут? Бог Богом, а у меня карма. Он знает мою карму, а людям с такой кармой он никогда помогать не будет. Полная ерунда начинается. Это уже такой научный атеизм называется. Научный, потому что на основе самих вед, на основе ведического знания. Да? Атеизм, потому что человек приходит к идее, что его судьба сильнее, чем верховная личность Бога. И вот именно эта идея не дает ему получить покровительство. Не дает ему получить. Человек не может молиться, человек не может. Он не принимает всерьез. Или он себя не принимает всерьез, как человека, который может рассчитывать на защиту. Или он просто отвергает вообще духовное знание целиком. Поэтому есть одна практика. Если вы оказываетесь в ситуации паники, в ситуации смятения, то есть вы не поняли, почему произошли такие события. То есть главный вопрос, который крутится в голове, это почему? Первый. А второй, почему со мной? Или почему именно мой близкий человек? Вот такой человек просто не отдает. Почему? Вот исходя из этого, что, ну, хороший же человек. Почему ребенок? Одна женщина, моя клиентка, врач, один из очень таких заслуженных врачей, уважаемых врачей на протяжении всей жизни, работавшей в онкологии. Когда она решила начать свою духовную жизнь и пришла в церковь, и должна была состояться первая исповедь, она сказала, первая претензия у меня была – дети. То есть первый же вопрос был – почему дети? Сразу же. То есть первый вопрос, который через 30 лет, по крайней мере, практики, онкологической практики, первый вопрос, который она в гневе, она не скрывала этого, в гневе задала Богу, ну, через исповедуя священнику, почему дети? То есть вот эта наша идея такая, что почему с невинными людьми это происходит? Куда он смотрит? Многие люди на этой основе, просто это на основе недостатка знания. Это одна как бы крайняя категория людей, пытающиеся двигаться, понять что-то в духовной жизни. Вторая крайняя категория, как бы экстремальная, это те люди, которые поняли что-то, поняли, что есть закон кармы, и они говорят, так чего? Чего Бога-то особенно обвинять? Карма у этого ребенка такая? Видимо, в прошлой жизни делал то-то и то-то. Но это не природа Бога. Карма является механический закон. Это механический закон. Это просто закон действия и реакции. Он действует, это мертвый закон. В нем нету никакого личностного как бы участия. Там это ничего. Это все равно, что обвинять розетку за то, что она вам не дала шпильку сунуть туда. Вы подали в суд на розетку, да, требуя от нее компенсации за то, что вы сунули шпильку, и вас ударило током. Но это просто материальная природа. Это просто механизмы материальной природы. В них нет ничего, это машина. Просто машина. Машина не умеет прощать, поэтому у машины бесполезно просить прощения. Люди, живущие в атеистическом обществе, живут в машине кармы просто. За каждую совершенную ошибку они получают наказание. Все. За каждое хорошее действие они получают пирожок. Человек может жить и говорить, «Боженька меня бережет». Есть такая сентиментальная атеистическая фраза, просто такая самодовольная, знаете, «Боженька меня бережет». На самом деле человек не находится под покровительством Бога, он просто проходит этап благополучия, благополучной защиты своей кармы, которая, иссякнув, начнет обрушивать на голову результаты неблагочестивых действий. Это просто время его не пришло. Как одному святому ученик сказал, «Мой отец, он утверждает, что Боженька его любит, что в своей жизни сколько бы глупостей он ни делал, всегда все обходилось... Исходило с рук, он чувствует, что он как Божий избранник. Такая шизофрения есть духовная, псевдодуховная. Вот как ему сказать все-таки, как ему, ну, как объяснить ему? Он спрашивает своего духовного учителя, говорит, скажите, как мне говорить с моим отцом? На что этот святой сказал, его время просто еще не пришло. И все, понимаете, вот и все наше самодовольное «Боженька меня бережет». Если у человека нету прямого обращения, прямого, как говорят, возопить, когда человек вопит, возопить, это церковно-славянское слово, Господу, да, обратиться в отчаянии. Человек просто живет самодовольно, «Боженька меня бережет». Или еще чего доброго, считает, что его благополучие есть результат его собственного разума, его практик, йоги там или что-то, что он здоров, потому что занимался йогой, понимаете? Это шизофрения определенная. Мы однажды были на программе с ветеранами войны. Ну, как бы ведическая программа для ветеранов войны. В Юрмале там, дом отдыха был. И они говорят, а как, вот вегетарианство? И мы говорим, да, я говорю, я уже практикую вегетарианство уже 15 лет. И, как видите, ни волосы у меня, ни зубы не выпали. Ну, так, как бы такой несколько популистский шаг. Ну, какая-то логика в этом же ведь есть. Что ничего страшного, я хотел сказать. И тут одна дама, ветеран войны, такая, очень такая импозантная такая, лет, может быть, около 70, но прекрасно сохранившаяся, прекрасно выглядящая. Она сказала, а я, деточка, да, 60 с лишним лет ем мясо, и у меня тоже не выпали ни зубы, ни волосы. Вот этот аргумент, что что-то в моей жизни происходит благодаря моим усилиям, да, вот текущим моим усилиям, это есть вот, вот он так может быть разбит, как бы моя гордыня была повергнута, как вегетарианцы, то есть, ну, мой аргумент превратился в ноль, потому что она говорит, а я ела, ты 15 не ела, я 60 ела, и все, как бы, и тоже свои, и действительно, вы бы видели, то есть, для женщины за 60, и она сказала 60, но ей было за 60, потому что, посчитайте просто, человек участвовал в войне отечественной, да. Прекрасная шевелюра, то есть прическа сделана у дамы. Действительно, ровный ряд зубов, не знаю, насколько там все свои, я анализ не проводил, но она с гордостью об этом заявила в присутствии всех своих там, так сказать, товарищей. Поэтому у нас может быть такая идея, что мы как-то здесь устроились, и эта идея, ну как бы устроились, придумали себе, как быть в безопасности, да, но на самом деле эта идея ложная, потому что покровительство нам дает не Господь, которым мы попали в бонусную программу, да, может быть, не так это, а просто хороший этап нашей судьбы. Но веды говорят, что человеку лучше всего начинать духовную практику тогда, когда это не является вот так вот. Да? Есть 4 категории людей, которые начинают серьезную духовную практику. Это мудрые, любознательные, нуждающиеся в деньгах и попавшие в беду. И эти люди могут начать духовную практику, но в чем разница? Все они могут прийти к Богу, нет проблем. То есть начать серьезно заниматься какими-то духовными, ведическими, или, скажем, согласно традиции, в которой человек живет, практиками. В чем разница между ними? В том, что они не одинаково долго могут следовать в этой практике. Первая категория, как только он попал в беду и выпал из нее, да? Как только он силой или обстоятельств, либо прошел тяжелый этап его судьбы, он тут же бросает практику. То есть молился истово там на общую свечу каждый день, жертвовал, пока был сомнение, онкологический диагноз или просто доброкачественная опухоль, да. И как только узнал, что доброкачественная, сразу говорит, ну что, найдется, короче, работать надо. Некогда работать надо тут, сейчас вот лизинг надо взять и так далее, потом, да. Есть много примеров таких в истории, когда люди, особенно в Индии это широко, да, люди, попадающие в беду, они говорят, Господи, там, если я буду спасен, я буду то-то и то-то и то-то, там, наобещают. Если я останусь живых, то я буду то-то и то-то и то-то и то-то, да. Я буду делать все, что ты скажешь. Я прямо сейчас начну делать все, что ты скажешь. Я никогда не делал то, что ты говоришь, но сейчас я начну. Пожалуйста, спаси меня от этой пропасти. Помните, да, висит человек над пропастью, держится за ветку. Да? У нас у каждого есть своя ветка. И когда эта ветка начинает выскальзывать из рук... То есть та система безопасности, которая у нас была, она начинает давать сбои, у нас начинается паника. Но паника не потому, что у нас больше нету покровительства, кроме этой ветки. Если человек теряет работу, значит больше все, ему в мире нет прибежища. Или если человек, близкий человек ушел из семьи, там, муж или жена, да, или расстался, ну, ушла любимая или любимый, то больше на всем свете мне нет никакого прибежища. Да. Эта идея от того появляется, что мы слишком большую ставку ставим на временные и материальные вещи, вот и все. И когда ситуация выходит в этом смысле только, В этом смысле. Вот в моей семье или с этим человеком, или на моей работе, если ставка большая на работу сделана, да, выходит из-под контроля, нам начинает казаться, что вообще никакой у нас больше, ну, никакой перспективы быть благополучными. Совершенно. Хотя покровительство, оно по-прежнему, мы смотрим по сторонам, когда мне люди приходят на консультацию и жалуют, ну, как бы жалуются на свои опасения и страх, что он потеряет работу, я говорю, а почему вы решили, что от вашей работы зависит ваше благополучие? Они такие, ошарашенный человек смотрит и говорит, от чего? Я говорю, ну тогда по вашей логике слон упахаться должен вообще, по-черному он должен, я не знаю, на пяти участках дворником быть, чтобы как-то протянуть свое существование. Ему полтонны, я говорю, еды надо. Слон реально съедает около 400 килограмм в день. Вот попробуйте чем-нибудь завести слона и покормить его в течение месяца. Неважно чем. Вот что найдете, лишь бы 400 килограмм. Хотите картошки, хотите капусты, ну, самого дешевого чего-нибудь. Ну, 400 килограмм. Каждый день. И потом спросите, дорогой слон, получаешь ли ты гуманитарную помощь стран Запада или там, не знаю, Востока, неважно. Или получаешь ли ты субсидии от государства, как многодетная семья, например, там, три слоненка, это значит, еще где-то по 200 килограмм на семью надо, да? Получаешь ли дотации, пенсию, стипендию слоновью, что-нибудь ты получаешь, ничего вообще, просто это живое существо, просто живет и получает свои 400 килограмм каждый день, все. Ровно столько, сколько ему положено по судьбе прожить, все это время будет пища. Сколько его судьба предполагает его продолжительность жизни, столько будет пища. Если эта судьба исчерпала себя, траектория, как говорят, траектория жизни, она закончилась, или орбита, иногда орбита говорят, да? Сделан оборот по орбите, все, может пища закончится, может охотник прийти, это не важно. Тут уже ничего не сделаешь, тут кормлением или дотациями или не сделаешь, да, ничего. Поэтому этот страх, он рождается из того, что мы искусственно в себе создаем систему безопасности, в которую начинаем верить. Сначала мы искусственно создаем систему безопасности себе, да, считая, что она самая лучшая, и без покровительства Бога можно обойтись. Поскольку мы в нее очень много вложили и сильно поверили, когда она начинает давать сбои, у нас реальная идея появляется, что вообще больше нет смысла жить, потому что я не в безопасности. Все, я совершенно в небезопасном положении. И это проблема людей, которые как бы рассчитывают в основном на свои силы. В этом беда, что человек, который живет только для себя, когда у него начинаются проблемы, поскольку он начинает думать, что все живут только для себя. Русская поговорка «на воре шапка горит», да? Человек, который погряз в эгоизме, спасая свою жизнь, потому что в его жизни много трудностей, будущее, оно туманно и грозит многими опасностями. Нечего на мужа полагаться, надо самой себе получить хороший статус, хорошее образование. Детей сколько в попку не целуй, все равно в пансионат отправят. Передача недавно была, да, на этот счет. Там женщина одна сокрушалась, она говорит, что шоу, да, Айна, шоу, что детям мы только нужны до тех пор, пока не от нас могут что-то получить, могут жить за наш счет. Так, будем утверждать эту идею в обществе, будем ее прогнозировать и будем говорить, то есть пропагандировать повсюду и говорить, сколько в попку не целуй, все равно в пансионате окажешься. Но что это решает? Это решает только одно. Человек, который полагается во всем только на себя, в тот момент, когда по обстоятельствам судьбы он оказывается в критическом состоянии, заболел, уволили с работы, имеет проблемы жилья. Ему в голову даже не приходит, что он может получить прибежище где-то еще. Он скорее повесится или начнет пить, или принимать антидепрессанты, там, стимулятор или еще что-то, чем поверит, что не все люди живут по этой схеме. Понимаете, в чем ужас? В чем ужас идеи, что в этом мире я могу полагаться только на себя, которая результат того, что я никогда никому не желал счастья, ни в чьей жизни не участвовал, никто не был мне дорог, я никого особенно не любил, я не хотел ни ради кого рисковать. И в этом смысле в иудейской традиции есть такие различные притчи, как бы, ну, которые содержат моральный смысл определенный. Да? Они пересказываются от раввина раввинам там, в различных богословских беседах, общение с паствой. И одна история была о богатом еврее, который умер, горожанин, богатый горожанин, еврей, который умер от голода. И все горожане, они пришли к раввину и сказали, мы не понимаем, как так может быть? Это самый богатый человек. На самом деле его постиг кризис. Он очень в короткое время разорился, и его постиг кризис полный. Он остался с очень малыми средствами, такими, что сам себя поддержать не мог. И они сказали, Рави, объясни нам, как так могло случиться, что человек, самый богатый, один из самых богатых людей в городе, умер от голода. На что раввин сказал, он не от голода умер, вовсе не от голода. а от гордости. Гордость, что я великий. Так? Я сам могу полагаться на себя. Я могу, могла бы обойтись без мужа запросто. Мне дети чего? Чего там их попку целовать-то? Нечего. Надо, главное, чтобы у самой все в порядке было. Может быть, еще в магистратуру поступить или еще что-то сделать, так? Потихонечку человек утверждается в такой идее, что а нету никакой другой возможности получить прибежище. Он сам ее культивирует. Понимаете? Он говорит, он не от голода умер. Его статус самодостаточного, богатого, того, кто сам может других кормить, в момент кризиса помешал ему пойти и просить хлеба просто, который бы он запросто получил бы, нет проблем. Люди не дифференцируют. Он... Нет такой дифференциации. Но он был уверен, что поскольку он жил всегда как бы в основном для себя, дорожа своими, как сказать, ресурсами финансовыми, то люди его, скорее всего, ненавидели за его жадность. Так он полагал, то есть его гордость. Она. Люди ненавидели, вряд ли бы кто-нибудь бы помог мне. То есть он даже не сделал попытки, вот в чем дело. Поэтому горожане недоумевали, как самый богатый человек некогда умер от голода. У нас есть у каждого такая система, которая нам гарантирует якобы безопасность, но когда она дает сбой, нам в голову не приходит, что можно искать где-то еще. Ну, в редких случаях человек достаточно удачлив, и он начинает обращаться к духовной практике, к Богу. И через духовную практику Богу понимает, что не все люди живут по тем принципам. Духовная практика приводит его в среду людей, которые, к его великому изумлению, живут не по тем принципам, по которым он прожил всю жизнь. И которым совершенно неинтересно, как он прожил. Потому что ими движет в основном сострадание. Их как сказать, доминирующая составная их сознания – это сострадание. Человек удивлен. Человек может быть удивлен. Приятно на тот момент. Мы часто не можем принять то, что перед нами происходит сейчас, в данной ситуации, и поверить, что все может быть к лучшему, даже если мы не знаем, как именно все сложится. Нам трудно очень это принять. Мы смотрим какую-то ситуацию, сравниваем ее с своими возможностями, это уже ограниченный взгляд. Кстати говоря, многие люди, их ресурсы, мысли, ресурсы изобретательности мобилизуются в момент особенного кризиса какого-то жизни, да? То есть мы даже себя не знаем, мы даже не знаем, что такое я, когда убрать лень, убрать самонадеянность, самое главное, убрать самонадеянность и гордость. Чего я могу добиться? Я даже могу подойти, приехать к родителям и сказать: «Мама, папа, у меня проблемы». Даже такое могу, я не предполагаю это, да? Или пойти к друзьям и сказать: «Все, у нас выселяют, но я не знаю, что делать. В Риге такого не бывает, в Риге такое не увидишь». Это история других территорий и стран, где когда человек оказывается на улице, его пускают в семью и говорят: «Ну ладно, живи пока». Где уже человек 6 живет, да? Ну, живи, пока найдешь чего-нибудь. Хотя тоже здесь я кое-где как-то мелькают. Но в Риге вот не слышал таких историй. Мы такие горожане уже совсем. Законченные горожане в основном. У нас же проблемы, у нас очень дорогое жилье, и там отопление, и прочее-прочее, и надо приватизировать, и то 5-10, как бы портит, среда очень сильно портит. Поэтому человек может даже не знать, как он себя поведет в экстремальной ситуации, какие новые каналы он может раскрыть. Самый новый канал, это то, что понять, я никогда в жизни я ничего не контролировал. Ни одного дня я ничего не контролировал. Обычно, когда ко мне приходит панический какой-то клиент, такой тоже в панике человек, да, по поводу работы или по поводу жилья, или что нужно срочно взять кредит, потому что в двухкомнатных жить просто больше невыносимо, и что поэтому надо тяжело работать, иначе кто мне денег даст, и как я вообще буду жить. Я говорю: «А как вы вообще жили?» Я дату, обычно человек, у меня на мониторе горит дата человека рождения, да? Вы введены данные, да, астрологическая карта, дата рождения. Я говорю: «А каким образом вы жили вот в эти дни, первые дни своей жизни? Каким образом? Как вы... выжили, если вы были 3,552 сантиметра, и кроме того, не понимали языка, совершенно не знали, где вы находитесь, раз, не понимали языка, на котором говорят, и даже не видели, что вокруг происходит. Ребенка не сфокусировано, нету четкой картины, изображение не сфокусировано». Я не знаю, те, кто занимается этим вопросом, знают, сколько дней такое безобразие длится. У нас просто мутные круги, какие-то приближаются светлые пятна ближе к нам, начинают что-то на непонятном языке. Там что-то, да? Какой хорошенький носик, как у папы, какие-то загадочные слова говорить, которые нам непонятно совершенно. То есть это совершенный кошмар, если посмотреть с точки зрения ребенка. Единственное, что он чувствует, это тепло эмоциональное, как бы идет тепло эмоционально. В остальном он, если бы не это, он бы сошел с ума, пожалуй. И многие дети, которых оставляют один на один с миром, которого они не понимают, не узнают, потому что просто не видят, и ничего с ним не могут сделать, и даже не могут противостоять ни одной маленькой опасности, которая бы могла с любой стороны, даже какому-то ничтожному вирусу. Если от них хотя бы на один час убирают вот эту эмоциональную защиту, ощущение, что я не понимаю, по-латышски или по-русски, но я понимаю, что любят. Рядом кто-то теплый, свой. Если его убирают, у ребенка на всю жизнь начинаются психические расстройства. На всю жизнь может остаться психическое расстройство вот именно этого типа. Страх оказаться оставленным, страх оказаться брошенным. То есть страх. Вот этот синдром, который может проявиться через 30 лет, когда жена говорит своему мужу, не нравится что-нибудь, так иди себе найди лучше. То есть уже этот страх, что меня оставят, он осел так, это уже де-факто как бы, да? То есть это уже гарантированно, это уже в будущем, я уже почти, я в это верю, потому что мой прошлый опыт давит сильно на сознание, да? Такое было раньше, значит, все основания есть полагать, что такое будет снова. Чтобы не затягивать мучительный процесс ожидания этого ужаса, лучше спровоцировать его добровольно, самостоятельно. И пережить его контролируемо, как бы, да? Сначала я достану мужа фразы «иди найди себе другую», потом, когда он скажет «я нашел», я скажу «ну, слава богу». Ну, такая идея, по крайней мере, есть, наверное, да? Что? В противном случае, зачем это делать? Хотя мы все можем делать безупречно, мы можем все делать безупречно, мы не можем избежать проблем материального мира. Вот в чем дело. Понимаете, что есть три вида проблем, мы с вами разбирали, причиняемые судьбой и стихийными бедствиями, природными явлениями, всякими феноменами, которые выше нашего как бы контроля и даже иногда понимания. Даже иногда понимания. Чаще всего понимания. Конечно, люди гордятся сейчас, что они все изучили, все поняли, что откуда берется, как начинается, да. Но вечно появляется какая-то новая проблема, которую никто не может решить. Какая-то неизлечимая болезнь, какой-то ураган. Министр по чрезвычайным ситуациям или какой-то академик, не помню, кто-то выступал, когда по Соединенным Штатам проходил ураган этот последний, как-то его называли таким, как-то таким ласковым именем. Да, Катрина. И он сказал по телевидению, в настоящее время в распоряжении людей, человечества, нет никакой реальной силы, которая могла бы хоть как-то, никакой, он не сказал, что атомным взрывом контролируемым мы там можем, то, все, который бы мог противостоять мощи такого природного явления, как эти ураганы, вот тут один за одним, который, или этот ураган, просто было признано. То есть фактически фиаско полное, то есть как бы. Все развитие цивилизации, все, мы тут просто говорим, природа сильней. Нам придется ждать милости от нее все-таки, хоть мы и собирались не ждать, придется в этот раз ждать. Поэтому есть три источника проблем. Природные явления, другие живые существа, у которых другая ментальность, или очень невысокое сознание, или просто они враждебно настроены на нас, по нашей же судьбе, например. И, наконец, мы сами, одна из самых больших опасностей для нас. Самое страшное, на самом деле, никого не страшнее, чем мы сами, потому что самые ужасные ситуации сложены нашими руками. Самые сложные, нерешимые ситуации обычно складываются нашими руками. В жизни человека складывается какой-то вызов. Если он сохраняет веру и не вносит туда свои, извиняюсь, дебильные коррекции, да, порой, то он может сохранить здравый рассудок, здоровье и благополучие и какой-то, ну, должный контроль над ситуацией в смысле его обязанностей. Но иногда мы так начинаем ее корректировать, что, боже упаси, потом долго не могут разобраться врачи и астрологи. Что же это у человека такое было? То есть так использовать свою свободу воли, чтобы сделать себя еще более невольным. То есть судьба, карма, так, она имеет такой ресурс, называемый криеман-карма, свободная карма, свободная. Можешь еще что-то сделать, можешь еще что-то добавить. Творческая, криеман значит творческая. Ты еще можешь сотворить или натворить. И если человек использует эту свободу неправильно, без знания, на основе вот просто отсутствия веры в невежестве, то становится, используя свободу, становится еще более несвободным. Карма, судьба, его зажимает еще больше, большие тиски. Я рассказал этот пример, может быть, такой был, может быть, не был, но он нагляден. Когда полиция останавливает человека, может быть, в легком подпитии, да, за превышение скорости, а он, уверенный в мощности своей, да, боевой машины, давит на педали и пытается скрыться. И когда скрывается где-нибудь в переулках нечаянно, на большой скорости сбивает ребенка. Полиция останавливает и говорит, ну что, мы, пожалуй, поехали, дружок. Теперь уже тут тобой не дорожная полиция будет заниматься. Мы поехали. У нас к тебе пока претензий нет. Сейчас приедет другая полиция. Да. То есть в этом случае это судьба или свобода выбора? Судьба – вопрос всегда. Судьба или свобода выбора? В том-то и дело, что это синтез судьбы плюс реализация свободы в невежестве, без знания абсолютного, без знания. На основе, скорее всего, страха или жадности. Человек решил, сейчас я вам тут выложу, ждите. Так я вам положу права на стол, у меня завтра встреча важная, дело на 30 тысяч, а я вам права положу. Конечно, обойдетесь. Это его логика, это его разум, как бы, да? Вызов судьбе. Своя система. Или страх. Человек просто боится, он не хочет проблемы себе иметь и создает еще большие проблемы. Тоже один пример этой жизни уже из консультативной практики. Женщина говорит: я в очень плачевном состоянии, человек очень такое напряженное, паническое состояние, одинокая молодая женщина, одинокая, нет ни мужа, ни детей, уехала в Германию, семья уехала, и она уехала с ним, с родителями, ну, живут отдельно. Тяжело трудиться, тяжелейшим образом, настолько тяжело, что на грани, постоянно в депрессии, психика разрушается, она говорит: у меня нет никаких сил, никаких возможностей работать дольше пары недель или недели, да, недели, чтобы не посещать, чтобы не делать терапию, как она сказала, ну, это с немецкого просто перевод, чтобы не делать терапию. Я хожу каждую среду к своему врачу, к своему психотерапевту, чтобы делать терапию. Я говорю: я понимаю это, но в чем необходимость вашей так тяжело трудиться и так много учиться? Она говорит: дело в том, что мне нужно достигнуть уровня минимальной зарплаты 4000 евро, не помню во что, она назвала, ну, наверное, в месяц, реально, не знаю, кто сведущий. Для того, чтобы получить эту медицинскую карту, то есть эту карту бесплатного медицинского обслуживания. Изо всех сил надо поднять уровень образования, усилий своих, чтобы получить эти 4 тысячи в месяц и допуск на бесплатное медицинское обслуживание. На момент я согласился, а потом говорю, ну, типа, понятно. А потом говорю: простите, но молодая женщина почему так категорически стоит? То есть, как бы, нет, ну, у вас есть какие-то хронические... Я в карте не видел, то есть карта была очень астрологическая, благоприятная, то есть достаточно здоровый человек, никаких таких особенных патологий. Я говорю: в чем вы так зависимы от медицины, да, то есть в чем ваша проблема? Она говорит: ну как же, я же должна терапию каждую среду делать. Так вот люди и живут, то есть в таком кошмаре люди и живут. Человек изнуряет себя, разрушает себе психику для того, чтобы обучиться, получить работу и поднять свой доход до 4000 евро, чтобы получить допуск на бесплатное лечение у психотерапевта, который будет лечить меня фактически от моей чокнутой учебы и работы. То есть круг замыкается, все приходит просто к абсурду. В жизни многих людей есть подобные круговые схемы, только мы их почему-то не можем разглядеть. Вот самое интересное, что мы можем разглядеть, потому что нам кажется, что мы придумали очень безопасную, хорошую схему, что она очень хорошая. Работаешь тяжело, учишься тяжело, получаешь 4000 евро, и что? И идешь на терапию. Вопрос о том, что туда можно было бы не ходить, если бы не эти чокнутые усилия, даже не возникает. Терапия стала частью его жизни, так же, как сумасшедшие усилия в страхе, что он окажется на обочине, не будет получать дохода и лишится своих праздничных сред в кабинете у психотерапевта. Иначе и погибнет, разумеется, потому что она чувствует, что она на грани разрушения человека. Без этой терапии она не может жить. Поэтому столько положительной энергии уходит на метание в панике, на принятие решений, вместо того, чтобы посвятить силы, эти же силы, даже их десятую часть, чтобы сделать что-то, что помогло вам поверить, что все под контролем и все обойдется, чтобы хотя бы посвятить время на практику пожелания счастья или на молитвы, или на общение с людьми, которые не живут в панике. Это тоже требует, надо как бы искать, это требует времени, требует усилий. Но гораздо меньше, чем на эти метания, которые мы устраиваем. Да? То есть вспомните, что творилось, когда надо было там продавать сертификаты, покупать сертификаты, приватизировать. Теперь все покупают, вся Прибалтика покупает. Мы вернулись из Эстонии. То есть женщина пенсионного возраста живет в частном доме, и через дорогу узнает, что через дорогу продают еще один дом. И она вешает на себя лизинг. Да, у нее есть какие-то сбережения, но она вешает на себя лизинг, чтобы на всякий случай купить второй дом. И обычно достаточно молодые клиенты, люди 25, 30, 40 лет. Ну так, это как бы доминирующая категория людей, сейчас играющих в эти игры. Да, то есть новый дом под лизинг, да, на 30 лет, к 60 выплатим. Ну, если повезет, то раньше. Да. Но видите, оказывается, это такое увлечение. Поэтому если бы мы такие же деньги истратили бы на духовную практику, да, на то, чтобы поехать, например, на какой-нибудь семинар, или на то, чтобы купить литературу, или просто прослушать, купить все, и это не реклама, купить все диски доктора Тарсунова, это просто гроши по сравнению с теми деньгами, с помощью которых, и силами, с помощью которых люди пытаются создать себе систему безопасности, которая все равно в конечном счете терпит определенный крах. Это не самое легкое лекция для меня и, наверное, для вас. Но теперь давайте поговорим о том, каким образом разблокируется, каким образом человек может изжить этот страх. Одна из хороших тактик хороших, довольно эффективных, это вспомнить ситуацию абсолютно безнадежную в вашей жизни, которая казалась вам абсолютно безнадежной. А затем вспомнить то, что если бы она была безнадежной, как суфии говорят, если бы эта боль была невыносимой, то она бы была недолгой. То есть если бы она была бы, ситуация была бы так, настолько безнадежной, насколько она вам тогда казалась, то у меня не было бы никакой надежды ни одного из, ну, ни одного из вас здесь увидеть в зале, правильно? Значит, что? Обошлось. Вспоминая такие ситуации, а затем последствия, что в конечном итоге жив и здоров, и все в порядке, и не сошел с ума, не был заключен в тюрьму, депортирован, избит, или там не, болезнь не перешла в тяжелые формы, да, у кого что. Я помню, была такая паника в городе, примерно где-то в середине 90-х годов, когда у нас очень долго не сходил лед, может быть, вы вспомните эти события, да? И говорили о том, что поскольку нету средств, чтобы разбомбить лед, раньше это делали войска авиации, да, они просто летали там дальше по движению Даугавы, бомбами разбивали этот лед. Но больше нету ни войск, к счастью, этих, ни, ну и бомб нету, и бомбить нечем. И начались такие прогнозы, поскольку в Екапилсе, там вот район Екапилса, очень много было ситуаций, бедствий, да. Но одну из зим, я помню, весна была, это март месяц был, когда обещали, что вода может подняться из-за этого настолько на большой уровень, что даже в лежащих достаточно высоко районах Риги подвалы, по крайней мере, подвалы и, возможно, первые этажи будут затоплены. Не помните этих прогнозов? Вот народ-то, как подростки, говорят, поколбасило тогда. Люди не знали, у кого-то в подвалах были, может быть, только консервы, ладно, еще куда ни шло. Но поскольку это была эпоха закупки хозяйственных товаров, то есть как бы деньги имели не очень высокий статус, и люди пытались их вложить во всякие разные приобретения, то подвалы у многих людей были завалены каким-то немыслимым купленным хламом, который нельзя было оттуда вынести очень быстро. А надо было быстро, потому что метеорологи давали прогноз на пару дней, чтобы все будет затоплено, и все, что у тебя там есть, или на даче, или на первом этаже, неважно. Вспомните ситуации, в которых по телевизору показывали то, как люди скупают соль. Здесь, в Латвии, я не говорю, где-то там. Соль. Вспомните канун 2000 года, сейчас 2005. Вспомните, проповедники провозглашали, что все уже наступит судный день. Астрологи ведические, неведические, все говорили, что это начало глобального конфликта, мировой войны и так далее, Третьей мировой войны. Мне самому приходилось давать семинары на эту тему, потому что люди тогда, это очень сильно вопросы эти, как бы очень острый вопрос был. Я изучал литературу, различные статьи ведущих астрологов ведических мира, их взгляд на 2000 год. Мне удалось проанализировать около статьи 8 авторов, ведущих известных астрологов с очень большой практикой и высокой точностью предсказаний, как бы таких астрологов, политологов, такая есть раздел астрологии, как бы политическая астрология, так. И практически ни один из них не давал никаких шансов. Да? Некоторые откладывали начало мировой войны, причем с ядерным конфликтом именно, на 2001 год, на 2002 от силы, некоторые из них. Остальные сходились на том, что кризис должен прийти на 2000 год. Компьютерные фирмы, системы просто народ поставили на уши, для того, чтобы они купили, видимо, побольше этих программ, как сказать, программ адаптации, да, компьютера к новому календарю, да. Люди были в панике, им объясняли, что все сейчас компьютеризировано, все, системы водоснабжения, электростанции, да, что нет шансов, если сбой даст вся система, начнется глобальный кризис в мире, если начнется кризис, начнется хаос, начнется война, все. И люди радостно встречали 2000 год. Ну, русского человека не прошибешь, в принципе, здесь особенно, как бы, там, слушать полухом. Но мы уже пуганные, как бы, да. Здесь, живя, на этой территории, мы пуганы. Соли уже закупали много раз, уже устали. Ну, где кризис? Где как глобальный конфликт ядерный? Не значит, что он нам нужен, что мы его говорим, ну, где, давайте, да. Но где оправдались эти прогнозы? Ведущих астрологов я сам своими устами обещал людям атомную войну. Но не потому, что я сделал прогноз. Меня спрашивали, и я говорил о том, каково положение вещей, каковы взгляды ведущих астрологов. Я изучал эту литературу специально, изучал их доводы на основе положения планеты и просто транслировал это, да. Что как по всем показателям никто особенного оптимизма не имеет на все это. Это может быть касаться целой цивилизации фактически. Это может касаться вашей отдельной судьбы, где вы оказались совершенно в безнадежном, беспомощном положении. И вы оказывались много раз. Я всегда вдохновляю тех людей, которые ко мне приходят, с воспоминаниями, конечно, их вспомнить трудно, о самом большом кризисе в нашей жизни. Это дата рождения, день рождения, самый большой кризис в жизни. Большего кризиса, большей беспомощности представить невозможно. Меньше шансов, чем в этот момент на выживание, у вас в жизни никогда не было. И только каким-то абсолютным, ну, потому что вообще ничего. У вас, ну, сейчас хоть квартиры есть, можно заложить, перезаложить. Руки-ноги, можно пойти дворником, как женщины всегда говорят. Можно пойти уборщицей. Если что, пойду уборщицей, вот. Руки-ноги есть, язык можно, есть родственники, которых ты знаешь имена и, по крайней мере, знаешь, где живут. Но кризис, когда мы рождаемся здесь, вообще мы никого не знаем здесь. И мы никуда не можем сходить. И ничего у нас нет, и заложить нечего абсолютно, совершенно. И сидят, смотрите, сидят все живы-здоровы. Ничего, прорвались как-то. Вот кризис. К счастью, мы его не помним, если вспомнили бы, сошли бы с ума. Больше беспомощности, больше ужаса трудно представить. Особенно, когда тебя тут же увезли непонятно куда и положили еще на полке, да, там, рядами с пару десятком таких же несчастных. А нас всех положили. Никто этого не избежал. По всем параметрам психологии, такой человек навсегда утратил стабильность психики, навсегда. Ну, ничего, как-то исправляемся. Ну, есть так немного чокнутые, но ничего. Так, чуть что, где-нибудь кто-нибудь что-то не то сказал, все, иди найди себе другую. Или все, я, если так, то я увольняюсь там. Ну, что-нибудь такое. У нас сразу синдром срабатывает, что нас опять подставят, да? Рефлекс такой, да? Ну, ничего, все-таки как-то прорвались. Как-то вот до сих пор семьи уцелели. Вот если мы самый большой кризис прошли, то в своей жизни, самый большой кризис безнадежности. Более безнадежного положения придумать нельзя даже. Каким-то чудом. Поэтому это хорошая практика для того, чтобы избавиться от смятения. Пережить ситуацию, в которой вы были в полном смятении, и затем, пережив, прийти к следующей страничке воспоминания. Как все, в конце концов, закончилось светло? Или просто посмотреть на себя в зеркало и сказать, слава богу, вот все в порядке, жив-здоров. Я помню, как примерно лет 5 назад я отправился в центре Дели, один из крупнейших городов в мире, вы знаете, да, покупать книги, и решил, оставил свой паспорт, билет, и все оставил в машине вместе со своим спутником. Он сказал, что будет ждать вместе с таксистом. Но магазин оказался несколько километров в Дели, несколько километров от места стоянки, и менять место стоянки мы не хотели. Ну, то есть я приехал просто на место, которое называлось там площадь или кольцо, Коннат, кольцо такое. И поскольку мы уже были в этом месте, я решил, что, ну, дальше как бы уже надо идти пешком. Но оказалось, что это кольцо само, оно в диаметре несколько километров. И магазин, он находился в этом районе. Район Дели, это не район Зепниканс, так? В итоге я добирался туда, наверное, около более чем часа там всякими способами. Когда я попал в магазин, я понял, что я хочу здесь жить. Я очень был привязан тогда к книгам по астрологии, всякому такому знанию. И разнообразие, и выбор был потрясающий. В итоге я истратил все деньги. Собственно, это меня не разочаровало вообще, потому что я уже через несколько часов должен был быть в самолете и вернуться домой. Но когда я вышел, пока я покупал, на улице стемнело, и картина города абсолютно изменилась. Кроме того, рикша, велосипедист, который возит пассажиров, завез меня совершенно не туда, куда мне надо было. А когда завез туда, куда мне не надо было, от моего места и от места, куда я хотел попасть, он сказал, что здесь не пускают рикши, здесь запрещено движение рикши, и что дальше он ехать не может. И высадил меня просто в месте, которое я даже не отслеживал, как я в него попал. Знаете, когда мы идем, мы можем обратную дорогу найти, да? И так я оказался с пачкой книг посреди вечернего Дели. Рекламные огни примерно, не знаю, в скольких, пару-трех километрах. Ну, то есть, если ты знаешь, куда идти, 3 километра – это немного, да? И совершенно без понимания, как мне попасть туда, откуда я пришел. И до рейса самолета нашего, да, Дели-Москва или Дели-Рига, Дели-Москва, оставалось где-то около 3 часов. У меня практически не было никаких шансов, что я, или гарантий, точнее, что я смогу за 3 часа решить эту проблему. Потому что если бы я пошел бы в неправильном направлении, потом бы понял через полчаса, что я иду в неправильном направлении, пошел бы в правильном, я бы уже потерял много времени. Но на самом деле я бы не был так глуп, я посмотрел, какой номер дома был возле, ну, около которого мы остановились. И когда я вышел на это большое кольцо, подошел к полицейскому и спросил, вы не скажете, где здесь, по-английски спросил, вы не скажете, где здесь 75-й дом? То есть я был уже как бы, когда от близости спасения уже кружилась голова, как в песне, да? Не то с небес, не то пониже звучали горькие слова. В каком секторе? Я понял, что это кольцо в несколько километров протяженностью имеет стандартные типичные дома английской застройки с колоннами такие, ну, на нашу сталинскую похоже. Стандартные по всему кругу. И в каждом секторе есть 75-й дом. И можно ходить кругами до утра. Ну, примерно такая ситуация. То есть человек просто без копейки денег, без паспорта и билета за 6 тысяч километров от дома с пачкой бесполезных там книг, их не съешь даже, не поменяешь, на хлеб не намажешь, как говорят, да? И совершенно не понимающий, где какие, хоть какие-то средства у него или способы попасть туда, куда хочешь попасть. В путешествиях такие ситуации с людьми бывает складывать. Я думаю, что вы, кто путешествовал, что-нибудь похожее обязательно может рассказать. Но это так просто, чтобы создать настроение, как бы чтобы понять, что нужно, какой объект медитации у нас есть. В детстве, в юности, в зрелые годы всегда каждый человек может найти пару-тройку ситуаций, где он оказался в совершенно безвыходном положении. Но! Как вышло, невозможно, даже логики там нет никакой. Просто вдруг часть картин стала складываться в общую, и я просто начал двигаться так, наугад. Просто какие-то элементы, я просто в панике, в общем-то был в панике, но продолжал двигаться, зная, что в панике я могу зайти совсем не туда. Но я даже стоять не имел времени. Спрашивать было нечего. Единственный ориентир, сказать, извините, где здесь такси? Да? Их несколько сотен тысяч в этом районе только, я же не говорю в Дели, там миллионы этих машин, наверное. Или где, я сделал засечку и сказал, где здесь 75-й дом? В каком секторе, спросил полицейский. В итоге я просто вдруг, в какой-то момент я просто шел с этими книгами среди мелькающих огней в полутемном городе, тут очень много движения, знаете, как азиатские города. Вдруг я повернул голову, и вот примерно в шагах 20, я просто нарвался на это место, понимаете, в шагах 20... Я увидел своего спутника, друга, с которым мы путешествовали, и наше серое такси, серый амбассадор. Поэтому эти ситуации для медитации, для такого вот углубления переживания, они очень ценны, потому что помогают нам разобрать этот блок смятения, то есть разобрать его, снять его, начать действовать просто исходя из соображения, делать столько, сколько я в силах, и какое-то время быть способным продолжать действовать, не получая ответа. Но делать то, что все в моих силах, означает не выложиться в лепешку, как многие думают, да, то есть расшибиться в лепешку, а сделать не больше, чем надо. Потому что, когда мы начинаем делать слишком много, мы уже разрушаем себя. В конце концов, от перенапряжения человек теряет, как бы, ориентиры, теряет свою сосредоточенность, логика начинает у него шалить. Ну, как говорят поговорки, у страха глаза велики. Если вы не можете нарисовать себе такую картину, и вас по-прежнему беспокоит, что будет, когда введут налоговые декларации в 2007 году, и у вас паника, что будет с нашим семинаром, например, вас волнует? Будем натуральный обмен, коровкой будете рассчитываться, приносить коровок адекватное количество. Или вы боитесь, что будет, когда все купят самое хорошее, а вы так и не успеете, имея в виду жилье, да? Как же вы будете до конца жизни ютиться в своей 419-й там, или хрущевке, или еще чем-то там? Ну, в общем, страх, определенное смятение, что делать? Брать лизинг или не брать? Сейчас это смятение в основном. Цены растут чудовищно. Вот в Эстонию вернусь, там в некоторых маленьких городах, там за 2 месяца цена выросла на жилье в 3 раза сразу, за 2 месяца. Представляете, настолько... И люди в панике, они думают, что они реально теряют деньги. Им мерещится, что они теряют деньги. Они в панике, уходят возможности, они мечутся. Поэтому такая медитация хороша. Но если вы не можете, смотрите фильмы или читайте литературу. Ну, к счастью, это сюжет такой, как сказать, достаточно привлекательный. История какого-нибудь персонажа, который оказался в ситуации, вообще нет решения никакого. И как дальше вся его судьба развивалась благоприятным образом. Ну, называйте. Давайте, обменяйтесь друг другом. Что? Белоснежка, 7 гномов. Окей, пожалуйста. Сейчас по сказкам пойдем. Ну, может быть, есть какие-то современных режиссеров, какие-то сценарии такие или фильмы. Дети до 9 лет, они очень плохо себя отождествляют с реальностью и очень хорошо отождествляют себя со сказочной реальностью. Для них решением проблем, всегда лучшим решением проблем является сказочное решение. То есть, если вы скажете, пойдем к доктору, сейчас он тебя помажет зеленкой, он не очень согласится. А если вы скажете, давай я сейчас дотронусь, у меня есть волшебный кристалл, да, достанете просто какой-нибудь там, не знаю, из своей коллекции какой-нибудь агатик там. Кстати, это волшебный кристалл от прабабушки. Я сейчас дотронусь, скажу специальные слова, у тебя все начнет заживать сразу, да. Ребенок просто в экстазе от этого, как говорят. И он действительно избавится от боли, потому что ему нравится. До 9 лет ребенку нравится жить в особенной реальности. Потом уже нас как бы выпихивают, особенно после 13-14 лет. Поэтому сказки сильны. Есть люди, которые до конца жизни любят их. Это особенно счастливые люди, так? Они всегда любят какие-то мистические решения в своей жизни. Но на самом деле некоторые фильмы, они могут быть более соотнесены с нашей сегодняшней реальностью и дают расклад. Много фильмов снимается на основе реальных событий, где люди... Ну, не знаю, ну, хотите, я вам приведу пример. «Список Шиндлера», кто смотрел? Нормально сцены помните из этого фильма? Вот, пожалуйста, вам «Безнадежность». Там особенно есть сцена такая сильная, где женщина нечаянно, то есть это называется дурдайва, неудачливая судьба, просто завезли вместо лагеря, где они должны быть спасены, в тот, где их должны казнить. Наоборот, перепутали эшелоны и, короче, вместо спасения отправили. И они стоят в помещении газовой камеры. И они знали уже, то есть их хотя завели, кто-то там раньше рассказывал, что как это и что там происходит. Такого рода произведения художественные и фильмы, литература, они имеют силу для того, чтобы нам помочь решить наши проблемы, переживая этот страх, не избегая его, устраиваясь комфортно в этом мире, желая, что это для дураков, понимаете, для идиотов, которые жили в 40-е годы там, да. Это как бы их карма. У меня карма окей пока, нормальная, да. Потом смотрит, все пошло наперекосяк, думает, так, это карма. То есть мы полагаться на свою карму небезопасно. Она сегодня хорошая, завтра она может измениться. Положение планеты изменится, и у нас не останется никаких средств контроля. Теперь то, что касается молитв. Молитва, это, конечно же, молитва не может быть навязана. Я каждый раз это говорю. Это просто как бы вам эскиз такой молитвы. О мой Господь, я чувствую себя совершенно беспомощным. Точнее, безнадежным. Я чувствую себя совершенно безнадежным. Даруй мне мудрость. Мудрость, зачем нужна мудрость, когда безнадежно? Чтобы поверить, что в этом есть какой-то план особенный. Это не ставится целью меня раздавить, уничтожить. Эта ситуация, это не для того, чтобы я сошел с ума. В этом не может быть логики. То, что со мной происходит, не может быть для того, чтобы я потихонечку разрушился, умер, деградировал или сошел с ума. В этом не может быть мудрости Бога, не может быть. Это просто часть какого-то большего плана. Что-то должно произойти более значимое, более красивое. Поэтому даруй мне мудрость, помоги мне, дай мне ясное видение. Не ясное видение именно, а ясную картину, ясное видение. Причем не через события, а через понимание, вот что важно. Через людей, через свидетельство из каких-то писаний, или через фильм, знак. Человек говорит, дай мне знак, дай мне видение. Приходит фильм, смотрит список Шиндлера, раз, ему ответ пришел. Вот уж боль, думает, вот уж ситуация была абсолютно безнадежная, вот так чудо. Как так происходит? Бог есть. «Укажи мне путь». Есть такая молитва, да? Многие люди, на Западе она популярна. «Укажи мне путь». Я сам его не вижу, мне его теперь надо указывать. У меня нет ориентиров, как двигаться. Я даже не пойму, это правильно или нет. Вот, это делийская история моя. Я тогда так не молился, я другие молитвы использую. Но мне тогда в самый раз было молиться «Укажи мне путь». Указал, да, я не попросил толком. И то как-то, как бы ноги пришли. «Удали мое смятение». «Укажи мне путь, удали смятение». Ну, забери не самое, может быть, лучшее слово, но я скажу так. Забери мою панику. Забери ее. Даруй мне уверенность. В том-то и фокус состоит, что когда мы требуем немедленного ответа, правильно я действую или неправильно, мы утрачиваем вот это качество личности своей, понимаете? То есть человек не должен спрашивать у окружающего мира, правильно или неправильно, он должен решить внутри. И он такой решил, и смотрит все и говорят, я вам чего-то рассказал, а вы говорите, брехня, ерунда все это. Я говорю, ой, может быть, мне больше не давать такие семинары? Вы говорите, да вряд ли, бесполезно это, ничего, тут говорите какие-то сентименты просто, так? Вот если я жду ответа сразу же извне, нужно вам? Я говорю, вам это нужно или не нужно? Вы говорите, да не, вряд ли, вы бы нам рассказали что-нибудь другое, повеселее, тут что-то про страх какой-то там, про Бога. Лучше про астрологию рассказали бы. В этот момент это вызов мне, моей уверенности, вызов вообще... Мне как личности, я продолжаю делать что-то, несмотря на то, что я не получил ответа. Никто не сказал, что это удивительно, это важно, это сейчас значимо. Мы все уже пишем письма, избавляемся от негативных эмоций, чувствуем большую любовь. Вы такой удивительный, вы спасли нам жизнь, да. Если я от этого завишу, то, скорее всего, семинары быстро закончатся, так? Определенное такое упрямство, здоровое упрямство действует даже тогда, когда ничто вокруг не подтверждает, что ты делаешь правильно. Вот ничего не подтверждает это. Более того, большинство людей говорят вообще, что это вредно даже, что разрушительно, что это беспокоит только умы других. Сохранить свой, вот эта сила сохранить свою направленность, ценности свои цели, она уничтожается этой амбицией, этим требованием немедленного ответа. То есть, если мне сейчас скажут, что это хорошо, я буду делать. Если кто-то скажет, что мы не знаем, или не поняли, или вряд ли, я прекращаю делать. Где же тогда я? То есть, это потеря ресурса личности происходит. Письмо чувств, как оно пишется в этом случае? Начинать нужно с состояния. Блок, помните, что блок сам, чем больше сосредоточенность на блоке, то есть на смятении. Я в смятении. Вот это больше думаю. Я просто в смятении. Больше это повторяйте и точно избавитесь от него. Еще больше будет, еще больше смятения. Человек, когда концентрируется на блоке, блок укрепляется. Чтобы разобрать, нужно знать сопровождающее его состояние. Сопровождающее состояние – ощущение безнадежности. Поэтому человек, когда пишет, он пишет письмо, я чувствую абсолютную безнадежность, потому что мои деньги больше не решают ничего. Моих сил не хватает, чтобы сделать это. Связи, которые имел, они больше не имеют никакой силы. Любые мои слова, апелляции не помогают близкому человеку. Мы не находим тепла и понимания друг с другом. Я чувствую себя безнадежно. Следующее сразу же. Я боюсь что? Потому что это первая эмоция, целебная эмоция, с которой разблокируется. Я боюсь что? Я опасаюсь, я боюсь, я тревожусь, неважно. Следующее. Мне стыдно что? Порядок не обязательный, но все четыре эмоции должны быть там. Мне стыдно, что меня бесит, меня злит, я в гневе от того, что найдется, не волнуйтесь, скажите, как это, если я боюсь, вряд ли я чего-то там буду переживать. Да, вот в этом фокус. Когда начинают эти эмоции, человек начинает их процессировать, как бы переживать. Так ребенка, которого выставили в другую комнату, автоматически, это один из позитивных видов наказания детей, выставлен в другую комнату. Первое, что ребенок всегда испытывает, гнев. Ему помешали, ему не дали то, что он хотел. Его там отругали. Первое, гнев. Что потом начинается в углу обычно? Сразу же слезы. Да, слезы. Уныние, что вот, ну, хотел, чтобы все нормально так шло с самого утра, завтрак, сели, что-то не то сделал, не туда все, накричали, выставили, да. Затем идет страх. А выпустят вообще или нет? Или когда? Вообще сегодня гулять пойду, или, может быть, уже так разозлились родители, да? И только потом стыд. Через какое-то время только тогда у ребенка появляется естественная склонность сказать, извините, простите, я больше не буду. Требовать этого раньше бесполезно, потому что оно завалено другими эмоциями. Вот ребенок так это переживает. Но взрослый человек, вы не поставите сами себя в угол, можете посадить себя только за стол, сесть, написать. Я чувствую безнадежность, я боюсь, мне стыдно, я испытываю гнев, им я испытываю скорбь или мне горько. И в конце концов я хочу. Я хочу, я верю. Вот это важно, завершающее, как всегда, в любой такой практике. Пробуйте. Не ждите экстремальных ситуаций. Мужчины особенно, они такие, это «Господи, если ты есть». Как русская поговорка говорит? Гром не грянет. Что? Обратили на характерную половую особенность поговорки? Мужик не перекрестится. Женщина, она и до грома, и во время грома, и после, и на всякий случай между громами. Поэтому женщины быстрее пишут письма, это факт, это 100%. Даст Бог какой-то ситуации, в которой гром грянет и мужик перекрестится. Все, на этом мы закончим, давайте будем желать счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.